Коала и война. Жил коала в зоопарке, как дурак. И забрали коалу в солдаты. Многое понял коала. И ружье понял, и фуражку, и себя в фуражке понял. А вот с той, кто идет, понять не смог. Попала в коалу, пробила и улетела. А коала в госпиталь слег. Только поправился. Только припух, только эфедрин понял. Аты-баты пришли, медаль принесли, побрили коалу и обратно в часть. За пулемет, за родину, за здорово живешь. Родная часть с диким воплем в атаку пошла. За матерей, за заловок, за границу, за хрен собачий, а в коалу опять попала. Коала маленький, ему мало надо, а тут много прилетело. 10 штук больших прилетело, и все в коалу. Коала, раненый, на цыпки встал, по цыплящей крикнул и Богу душу отдал. А Бог добрый, обратно ему вернул. Коала в госпитале отъелся, все подушки сплющил, маленький, пухлый, медсестра два раза понял. Аты-баты пришли, почетные грамоты принесли, табак принесли. Коала дым пускал, с боевой товарищей водка пил, командир черные усы целовал и опять в бой. Опять прилетело, два больших, один маленький. Коалу на 6 частей порвало, по полю раскидало и унеслось. Третий раз в госпитале коала свой человек был. Главный врач, большой женщина, много-много раз понял. Весь эфедрин понял, письмо из зоопарка получил. Факт получения понял, а аты-баты пришли. Орден на подушке принесли. Командир усатый с порога целовать начал. За боевые пробоины коалу хвалил. Водка пили, табак курили. Пьяного коалу втроем побрили и в часть. Часть отважная сразу в атаку кинулась. И в 10 шагов вся полегла. А в коалу все враги по очереди промахнулись. Бомба стороной обошла. Мина под лаптем не сработала. Осколок об медаль сплющился. Набрюшник теплый от простуды спас. И вернулся коала в зоопарк героем. И молчал весь день за решеткой. А вечером 7-8 штук внуки на колени садил, леденец раздавал, сначала медаль, а потом орден трясучей лапкой трогал. Совсем давний, грозное время вспоминал и говорил, говорил, говорил.